Глава 20. «Нет, не ослышался. Я действительно хочу увидеть Урсулу Абрамс», — повторила я. «Но зачем тебе это нужно? С какой стати?» Уставившись на меня, весь побагровев, произнес он. «Хотела узнать, все ли с ней в порядке, ведь она, насколько мне известно, в положении. А после того, что с ней произошло...» «Послушай, Амелия, мне кажется, ты слишком забиваешь себе голову мыслями об этой женщине», — сказал он хриплым голосом. «Не думаю, тем более, что она когда-то в корне изменила мою жизнь», — заметила я. «Вот именно, изменила и не лучшим образом», — сказал он. Я с негодованием посмотрела на него. «Ты обвиняешь во всем ее? Разве не ты?» Еще мгновение, и казалось, мои нервы не выдержат. «Успокойся, я все понял. Не нервничай. Как же вы, женщины, жалостливы по своей натуре», – произнес он. «С этим надо что-то делать». «О чем ты?» – спросила я. «Так, ничего. Но после того, как мы поженимся, я решу эту проблему», – сказал он себе под нос. «Какую проблему? Что ты задумал?» Тут же всполошилась я. «Больше не должно существовать женщины с таким же лицом, как твое», сказал он и, подойдя ко мне, коснулся своей ладонью моей щеки, на что я тут же убрала его руку. «Что ты задумал, Эдвард Валкер?» Не сводя с него ненавистного взгляда, произнесла я. «Пришло время исправить то, что я сделал однажды», сказал он. «Что исправить? Что ты собираешься сделать?» Не унималась я. «Я верну ей ее прежнее лицо», — сказал он в задумчивости. «Прежнее?» — уставившись на него, сказала я. «Да хоть прямо сейчас!» Вдруг, откинувшись назад, громко рассмеялся он. «Что? Ты собираешься подвергнуть ее этим испытаниям, зная, что она в положении? Как ты можешь так поступать с ней?» Едва сдерживая порывы своей ненависти к этому человеку, произнесла я. «Плевать я хотел на нее и на ее ребенка. Мне все равно, что будет с ней. Главное, чтобы у нее не было такого же лица», – заключил он, не сводя с меня пристального взгляда. «Только ты. Оно должно быть только у тебя». «Ты действительно сумасшедший!» – воскликнула в ярости я. «Да, я сумасшедший, вот такой я», – разведя руками, сказал он. «А это действительно хорошая идея. Сразу после того, как мы поженимся, я займусь этим», – ответил он, приподняв брови, уставившись в одну точку посередине стола. «Она беременна, Валкер! Оставь ее в покое! Ее нельзя трогать! Неужели тебе нисколько не волнует ее жизнь? Ведь она носит твоего ребенка!» Сказала я. «Мне плевать на то, что она носит. Ее выводок будет похож на нее и будет таким же жадным дьяволенком, как она, весь в мамашу», сказал он с омерзением в голосе. «Нет, это невозможно. Невозможно говорить с тем, в чем сердце, один только мрак и ненависть к людям. А достучаться до подобного рода зла крайне сложно. Даже невозможно», сказала я самой себе, но мои слова, по-видимому, услышал Валкер, хотя я произнесла их негромко. «Хочешь пожалеть ее?» Возрившись на меня, воскликнул он. «Так знай, таким как она не нужна твоя жалость, тем более сочувствие. Подобное чувство только претит им». «Им? Кого ты имеешь в виду?» Сказала я. «Прошу, прекратим эту перепалку. От того, что ты пытаешься помочь ей, ничего не изменится. Может, следует вообще разом покончить со всем и все», сказал словно про себя он, но оказалось, что оговорился вслух. «Что ты задумал? Что ты собираешься сделать с ней?» Уже не на шутку разволновавшись, спросила я. «С ней?» Усмехнувшись, произнес он. «А разве она теперь одна?» «Что?» Вся побледнев от одной только мысли, которая мне сейчас пришла в голову, воскликнула я. И тут, схватив его за руку и заглянув ему в глаза, в которых стояла хладнокровная мгла, я произнесла: Прошу тебя, не трогай их. Урсула Абрамс недостойна носить моего ребенка. На ее месте должна быть только ты. Другой женщины в качестве матери моих детей я не вижу. Сквозь зубы процедил он, глядя в одну точку. Послушай, Эдвард, попыталась сказать я. О, ты меня удивляешь. Впервые слышу, чтобы ты назвала меня по имени. С иронией в голосе заметил он. Прошу тебя, Эдвард, умоляю, не трогай их. Не обращая внимания на его иронию, произнесла я. Тебе нужно быть менее жалостливой к людям. Ты не знала, что этим самым мы оголяем свои самые слабые места перед ними. Они тут же легко нащупывают ту слабую точку, которой при возможности могут сразу же воспользоваться, — сказал он. Я понимала, что до него очень трудно достучаться, что это почти невозможно, но уже как одержимая стояла на своем. «Нет, ты не посмеешь их тронуть!» — жестко сказала я. «Пока я твоя невеста, ты и пальцем никого не тронешь, иначе...» «О, узнаю настоящую Амелию Агастини», — сказал он. «Характер, порода, умение до конца стоять на своем. Это не заменит ничто, с этим трудно поспорить». «Хорошо, так что? Ты предлагаешь мне теперь вознести ее до небес и усыпать лаврами, и все только потому, что она, по несчастной случайности, залетела от меня?» Усмехнувшись, произнес он. В его глазах сейчас играли бесы. «Тебя никто не заставляет этого делать, но хотя бы не трогать ее и дать ей выносить ребенка ты можешь?» «Да? Может, еще и свою фамилию им дать?» Снова съязвив, произнес он. От этого меня всю перекоробило. Я знала, что Эдвард Валкер жестокий и беспринципный человек, что он негодяй, каких свет не видывал, и едва сдерживалась, чтобы не высказать все это ему в лицо. Но мне постоянно приходилось сдерживаться, чтобы не нарушить планы и не подставить всех. Видя мое замешательство и то, что я в знак протеста отвернулась от него и молчу, он сказал. «Хорошо, пусть будет по-твоему. Я не хочу сейчас перепираться и спорить с тобой, тем более накануне свадьбы», – медленно произнес он. «Я сделаю так, как ты просишь. Надеюсь, на этом твои просьбы, которые мне очень дорого обходятся, закончились?» Я покачала головой. «Что? Я должен что-то еще сделать?» Уставившись в недоумении на меня, произнес он. «Но, дорогая, тебе не кажется, что это уже слишком и переходит все границы?» «Границы?» – повторила я. «А что ты считаешь границами, Эдвард Валкер? То, что женщина, которая тебя любит и носит под сердцем твоего ребенка, не должна жить? Это ты считаешь разумным?» «Я уже согласился с тобой. Ну что ты еще от меня хочешь? Может, нам уже следует прекратить этот разговор?» С мольбой в голосе произнес он. «Возможно, но ты не дослушал меня», — ответила я. «Почему же? Я прекрасно тебя услышал. У тебя есть ко мне еще одна просьба, и я даже уже боюсь себе представить, какая». Я молча собиралась с мыслями. Заметив это, он изменил тон голоса на более спокойный. «Хорошо. Какая просьба?» – сказал он учтивым тоном. «Ты дашь мне увидеть ее», – сказала я. «Что? Зачем тебе это? Чего ты хочешь этим добиться? Ты хочешь, чтобы Урсула еще раз привела тебе доказательства того, что я полный негодяй? Что я ничтожество? Тебе так хочется услышать это лично из ее слов и еще раз удостовериться в этом?» Снова раздраженно произнес он. Я заключила на нем неподвижный, жесткий взгляд, и он словно все понял. «Конечно, зачем тебе это доказывать? Ты и сама все это знаешь. Парадокс, но меня теперь ненавидит не одна, а две женщины. И что самое интересное, одна влюблена в меня как кошка, но совершенно безразлична и даже ненавистна мне. И другая, та, что я люблю самозабвенно, но она, к сожалению, ненавидит меня так же сильно, как я ненавижу первую». Неожиданно он, схватив меня за плечи, воскликнул. Но все же можно исправить, поверь. Когда ты станешь моей женой. Тяжело дыша и наваливаясь на меня всем своим телом, сказал он. Я смогу доказать тебе, что я другой. Совершенно другой, и тогда ты изменишь свое мнение. Поверь, я постараюсь все для этого сделать, даже невозможное. Сильнее сжимая мои плечи в своих крепких руках, шептал уже он. Я настойчиво вырвалась из его рук. «Так ты дашь мне увидеться с ней?» — снова спросила я. «Ты непреклонна. Я тебе об одном, а ты все о том же», — тяжело покачав головой, произнес он. «Что же, это будет зависеть от тебя», — медленно произнес он. «То есть?» — спросила я. «Смотря на правах кого ты это попросишь», — уклончиво ответил он. С минуту я колебалась, потому как во мне сейчас боролись несколько чувств одновременно, и ненависть, и ярость, и чувство необходимости, которое перевешивало все остальные чувства. «Хотя бы на правах твоей будущей жены», – заключила наконец я, хотя далось мне это нелегко. Его лицо слегка покраснело, на нем снова заиграли нервно мышцы. «На правах жены, говоришь? Я не ослышался?» Я в ответ молча кивнула головой. «Что же, так и быть, я не могу тебе отказать», — усмехнувшись, произнес он. «Но только...» — хотел он что-то сказать, как я опередила его. «Но только я хочу увидеться с ней наедине и поговорить с ней как женщина с женщиной», — сказала я. «Хм, и о чем же вы будете говорить?» — поведя бровями, произнес он. «Прости, ничего личного, простое любопытство», — вдруг нервно рассмеявшись, сказал он. «Не беспокойся, речь пойдет не о тебе. Я просто хочу узнать, как она себя чувствует и чем ей можно помочь», — ответила, не задумываясь я, хотя эти моменты тоже входили в мои планы. Наступило гробовое молчание, которое затем нарушил сам Эдвард Валкер. «Хорошо, завтра я еду по делам в город, поэтому ты можешь увидеться с ней как раз во время моего отсутствия, как ты и хотела. Но учти, если она, вернее, какие-то ее действия, слова, либо поступки повлияют на тебя не лучшим образом, а я это сразу замечу, то в этом случае, как ты понимаешь, это только еще больше усугубит ее положение. Тогда все твои просьбы, касающиеся лично ее, не будут уже иметь никакой силы», — заключил он, не сводя с меня ядовито-пристального взгляда.